Да нет, что ты, она слегка смутилась. Вовсе я так не думаю. Просто ты вообще производишь впечатление вундеркинда. Это плохо, это странно. А я, если честно, такая педант, что ли? Мне надо все разложить по полочкам. Порядок, система, ага. А я, стало быть, выбиваюсь из системы, закуражился я. Человек-загадка, но ты знаешь, мне это нравится. Да мне тоже в какой-то мере, задумчиво призналась она. То есть, когда столкнулась с чем-то необычным, то надо его понять, постараться. Золотые слова, сказал я совершенно искренне и сам задумался. Ведь я в той самой ситуации, о которой, сама того не желая, сказала Лена, и претензий к себе вроде бы не имею. Я сознаю, что должна быть большая цель. Ее пока нет, но я к ней готов. Она будет обязательно. Вот в этом потоке событий, что окружает меня, как всякого человека, наверное, я как-то погрузился в размышления, потому что Лена чуть насмешливо похлопала меня по запястью. Василий, эй, как по батюшке, не Иваныч, Сергеевич. Ладошка была такая мягкая, такая теплая, что у меня едва не захватило дух. Слушай, меня после этого коньяка так немножко, она покрутила пальцем в воздухе. Хотя это приятно, поспешила добавить она, я чуть не ляпнул что-то вроде, я могу еще приятнее сделать, но вовремя поймал себя за язык, тебя проводить, если можешь, я тут совсем недалеко живу, идем, идем, и мы пошли, я тоже, кстати, ощущал чуть заметное, но все же, легкое приятное колыхание в голове, и готовил ударную фразу на прощание, монтировал ее и так, и сяк, наконец, вроде бы сложил, и даже погордился про себя. «Ну, вот мой дом», — сказала Лена. «Дом, надо признать, солидный. Сталинская пятиэтажка, да не просто так, а полукругом. Два зеркальных здания как бы обнимали собой площадь с круговым движением, где по центру — клумба с яркими различными цветами. А эти два дома давали начало бульвару, обсаженному старыми липами. Провожу до подъезда?» «Конечно», — откликнулась Лена, но все же я уловил в ее речи крохотную паузу. Они и понятно, старые дворы, где все друг друга знают, старушки на лавочках, знавшие Леночку с рождения, видевшие ее первые шаги, ее в бантиках, идущую с мамой в детский сад, первоклассницу с шикарным импортным ранцем, девочку-подростка, девушку, и всегда Леночка из интеллигентной семьи образец вкуса, воспитанности, утонченности идет вдруг с явным деревенским вахлаком. Итак, я это мгновение уловил, но уловил и то, что девушка решительно удавила в себе сословные предрассудки. Вот, дескать, иду с кем хочу, куда хочу, и никто мне тут не указ. Она даже решительно встряхнула головой, слегка взметнув каре, и не заметила этого. Сквозь огромную, до третьего этажа арку, где шаги наши зазвучали гулко, как в романтическом кино, мы вошли во двор. Детишки под приглядом мам носились, верещали на спортплощадке, бдительных же бабушек не было видать. Мы благополучно дошли до парадного с двустворчатой тяжелой деревянной дверью, оснащенной матовыми окошками из толстого стекла. Такое, чтобы разбить, нужно сильно постараться. Вошли. В подъезде было тихо, полутемно и прохладно. Пол выложен шестигранными кафельными плитками, желтыми и коричневыми. Лена повернулась ко мне. «Ну что, до свидания?» Я понял, что пришла пора выстрелить замечательной фразой. «Думаю, с моей стороны было бы невежливо не проявить к тебе большего внимания». Пока она соображала, что таится в этом сообщении, я решительно обхватил ее, мелькнула. «Пан или пропал, даст по морде, ну и переживем». В один миг я нашел губами ее губы, впился поцелуем, в голове стучало, будь что будет. Было так, ее губы дрогнули, чуть смущенно, но явно и нежно ответив на мой поцелуй. Я вздрогнул от радости, ослабил объятия, и она ловко выскользнула из них, и прямо как горная козочка вспорхнула на площадку первого этажа, взглянув оттуда на меня с насмешливым прищуром. «А ты не робкого десятка, юноша. Я подумал, ты будешь огорчена, если я этого не сделаю». Глава 12. Она молча смотрела на меня, загадочно и поощрительно. Я воодушевился, сделал шаг вперед, еще один, на нижнюю ступеньку лестницы. Лена поспешила отступить, шутливо подняв палец. «Стоп, юноша, на первый раз хватит, а на второй», — улыбнулся я, — «поживем, увидим». По всем повадкам видно было, что она совершенно не против второго раза, но поломаться и погордиться необходимо, как же без этого. «Тогда прошу канал связи», — с апломбом заявил я. Она слегка прищурилась, что имеется в виду, проворковала нарочито мультяшным голоском, прекрасно понимая, что имеется в виду. «Телефончик», также нарочито придуриваясь, ответил я. «Номер. А зачем?» Прищур стал совсем лукавым. «Ну как же, я понес пургу, вдруг мне понадобится помощь. Добрый совет, учебник. Наконец, захочется почитать классику. К кому же мне тогда обратиться? Кто поможет в такую минуту?» «Ах, почитать», протянула она. «Да, классику, именно классику. А я-то думала, а это тоже можно думать». Она от души рассмеялась. «Ну, ты за словом в карман не лезешь. Мне это нравится. Мне тоже. Вернее, это я считаю это одним из мужских достоинств. Находчивость, смекалка, что за мужик без этого? Ну, а если серьезно, то скорость мышления, принятие решений. Хотя в наш век научно-технической информации просто нельзя иначе. Согласна, мужчина, женщина, неважно». Говоря так, я несколько кривил душой, поскольку был уверен, что женщина может быть дура-дурой, и при этом способна своим очарованием расплавить гранитную скалу. Мужикам такого не дано в принципе. «Ну, надо подумать». «Подумай», согласился я. «А номер попрошу». Она сделала туманный взор. «Вот надо же, мол, как пристал, придется уступить. Ты что, запомнишь?» «Конечно». И она продиктовала номер, который я мгновенно врубил в память как топором, хотя пером и не записывал, и решил больше не томить девчонку. Изобразил воздушный поцелуй. «Пока». В общагу я не шел, а летел окрыленный. Что уж там говорить, фантазия моя расхрабрилась, заплескала самыми соблазнительными образами. Не надо долго объяснять, каково это, представлять хорошенькую девушку в своих объятиях. Я шагал решительно, думая, что мне необходимо срочное обновление гардероба. Кроссовки, ладно, годятся, но пиджак и штаны, это кровь из носу где-то раздобыть и подстричься. В здание общежития я вошел так уверенно, словно живу здесь годы и годы. На вахте сидела незаменимая Матвеевна, она что-то усердно жевала, а на столе у нее стоял стакан с дымящимся чаем в мельхиоровом подстаканнике. «Добрый вечер», бодро приветствовал я. 407-й, жуя, престарелая консьержка сунулась в ящик, загремела барахлом, через секунду выкинула ключ. «Держи». Похоже, она была в хорошем настроении. Я взял ключ, а сосед мой что, не приходил еще? Это Ушаков-то, он самый, был, ушел. «Куда? Ну, я знаю, по делам», сказал. «Я в это не лезу». Я машинально почесал в затылке. «Смотри-ка ты, не лезет она». Чутье подсказывало мне, что Матвеевна знает все в округе. Ну, все не все, но информацию концентрирует. «Ну да ладно». В комнате я обнаружил свои утренние городскую булку и бутылку кефира. Все строго в сохранности, при том, что свою порцию Витик, похоже, истребил дотла, а бутылку наверняка пошел сдавать. 15 копеек – это деньги. Две порции мороженого вряд ли можно назвать едой для молодого здорового парня. Я ощутил голод, люто захомячил булку, кефир выдул прямо из горлышка, предварительно взболтав как следует. Кефир был настоящий, натуральный, вкус изумительный. И этого, конечно, было недостаточно. Я с грустью смотрел на опустевшую бутылку в густых белых подтеках, постепенно созревая для того, чтобы отправиться в магазин. На этой стадии созревания дверь распахнулась. В комнату валился Витик с туго набитой чем-то черной сумкой из кожзаменителя. Молния на ней была застегнута кое-как, не сходясь до конца. «Привет!» – радостно проорал он и потряс этим баулом как трофеем. «Вечер добрый!» – откликнулся я настороженно. «Ты никак со щитом?» «Не знаю, понял ли он античную аллегорию. Похоже, это пролетело у него мимо ушей». С победным видом плюхнулся на кровать, взвизгнула панцирная сетка. Переполненный саквояж он шмякнул рядом, победоносно хлопнул по нему рукой. «Точно, со щитом!» «Слышь, Базилевс, помнишь, я говорил тебе...» «Стоп, а где ключ?» Не вставая с места, я кинул ему ключ. Он ловко схватил его правой рукой, вскочил и запер дверь. «Так вот», — продолжил он прерванную речь, все так же куражась. «Помнишь, я говорил тебе, что настоящего чешского пива поднесу?» «А, я все помню, конечно, старопрамин, молодец, пятерка тебе за память, держи». И расстегнув редикюль, он торжественно вынул приталенную бутылку темно-зеленого стекла. «Настоящий чешский старопрамин, неведомо как добравшийся до нас. Конечно, система СЭФ, Совет экономической взаимопомощи, работала, но таких дефицитов в советскую провинцию не заносила. Тут были иные пути». «Спасибо», – растроганно произнес я. «Перед сном выпьем по-братски». Надеюсь, никаких обходов сегодня не будет. А кто его знает, ты на всякий случай в тумбочку спрячь. Я так и сделал, и сказал. Слушай, но он перебил. Погоди, ты слушай, то есть смотри, глянь, видал. Это он предложил мне заглянуть в саквояж. Я заглянул и сообразил, что в данном случае надо восторженно присвистнуть, воскликнуть, короче говоря, выразить восхищение. Я и выразил. Вот это да, Витька, да ты, никак, великий комбинатор, фарцовка, что ли, промышляешь? Ну, присутствует, скромно загордился он. Сумка была полна пачек жевательных резинок, регли нескольких видов, опять-таки чешские педра, с пацаненком латинского вида на обертке. Были тут и сигареты, Бонд, Пелмел, Лаки Страйк, три блока по 10 пачек, и главное, три штуки японских электронных часов Сейко Кварц. Видал, торжествуя, повторил он, тут пол косаря мается, понял, ну, примерно, понял, не дурак, задумчиво сказал я, был бы дурак, не понял бы, а говорил, бабок нет, ха, да это ж пока товар, а не деньги, сечешь, Витьку распирал дух удачи, он разоткровенничался, поведал, что товар ему доверили на продажу, доверил, вернее, один человек, есть такой, Витик не замечал, что говорит о нем с восторгом, с придыханием, я слушал, кивал, аккуратно спрашивал и постепенно выяснил нехитрую механику бизнеса. Есть некий достаточно крупный спекулянт, можно сказать, оптовик, тот самый, Витькин кумир. Как он работает, под кем ходит, от кого получает товар, этого, конечно, мой приятель не знал, да и узнавать не собирался. Тут как у шпионов, меньше знаешь, лучше спишь. Так вот, этому негацианту неведомо откуда поступает дефицит. Он раскидывает его по доверенным людям, либо продает сразу, либо отдает на реализацию. Из восторженной Витькиной болтовни я усвоил, что его отношения с барыгой достигли такой степени доверительности, что тот отдал солидную партию барахла на условиях самостоятельного плавания. Во, в который раз Витька с силой хлопал по сумке. А уж как форсануть по-умному, я знаю, будь спок, со свистом улетит. Я дипломатично покивал, разумеется. Он на чем-то умолчал, например, о том, что сумма прибыли как-то поделится между Витькой и оптовиком, и надо полагать, сильно в пользу последнего, но рублей 100-120 мой сосед зашибет, если, конечно, все сложится, а это совсем даже не худо. Пока он так радужно колбасился, у меня шла своя работа мысли, а что, чем черт не шутит, слушай, заинтересованно сказал я, а со шмотками фирменными он работает, а то, Adidas, Levi's, Wrangler, только так, а что, да я бы взял, штаны и куртку джинсовую, костюм, есть, блин, Витик чуть не подпрыгнул, да вот только он мне предлагал, а я вот это взял, а джинсу нет, это же я в момент толкну, а со шмотьем еще возня, а ты прям сейчас возьмешь, погоди, давай разберемся, я предполагал, что комплект джинс и куртка потянет рублей на 150, оказалось, 120, ну, Витик помялся, это не то, чтобы совсем уж фирма. Клиринг, Югославия, но на вид не отличишь, ну, почти, 120, это твоя цена, ну да, понятно, понятно, что эти 120 Витя с перекупом как-то распедалит между собой, как, меня это не шатает, их дело, меня интересует крайняя цена, давай так, если барыга готов отдать костюм на реализацию, то я, в свою очередь, готов прямо сейчас отдать аванс, 40 рублей, остальное, в течение месяца, согласен? Витька с размаху сел, сдвинул брови. 40, пробормотал он, и все, что ты мне должен, спишется. Как говорится, мелочь, но приятно. И 40 сразу. А, я достал купюры, раздвинул веером, слегка помахал. Психологический трюк, согласен. Прочий товар еще загонять надо, а тут бабки реальные, вот они, сработало. Витька сглотнул. А это, давай полста. Нет, извини, не могу, мне еще жить надо. А 40... пожалуйста, и я поводил рукой из стороны в сторону, как врач-окулист молоточком перед пациентом. Витькины зрачки зачарованно двигались туда-сюда вслед за движениями дензнаков. Ладно, решился он, давай, держи, сейчас еще не поздно к нему, да не должно, идем, что ли, вперед, далеко, нет, минут 10 ходьбы, а быстрым шагом и того меньше, и мы помчались. Матвеевна на вахте сопроводила нас бдительным взглядом. «Надолго, смотрите, в 22:00 двери на замок, успеем», — твердо сказал я. В советских общежитиях существовал единый по всей стране правила проживания. Они вытекали из сверхпуританской морали чуть ли не сталинских лет, делавшей вид, что секса и спиртного в природе не существует. На практике же они толковались в зависимости от либерализма и корыстолюбия должностных лиц местного значения. На мелких подношениях со стороны жильцов, жаждущих общения с Бахусом либо Эросом, можно было делать едва ли не второй оклад. Конечно, и тут зарываться было нельзя, был риск напороться на неприятности, вплоть до уголовного дела. И да, случалось, что подобная алчность приводила к суровым последствиям, головы летели. Крутиться-вертеться тут надо было с умом. Впрочем, как везде, по выражению лица Матвеевны видно было, что она ждет нашего возвращения не впустую. «Вот старая калоша», — ругнулся Витька на улице. «Копеек 15-20 на обратном пути готовь». «Не проблема», — отмахнулся я. Он сразу бодро взял темп, и прямо к дому Лены, то есть сперва в том направлении, и я к этому отнесся равнодушно. Но чем дальше, тем точнее. Вот уже и липовая аллея, вот замаячила вдали площадь с клумбой, мы прямо туда и маршировали. Я уже малость ментально заколыхался, но тут Витик повернул не влево, а вправо, к другой полукруглой пятиэтажке. «Ты это?» — он замялся. «Понял», — вмиг схватил я. «Иди, я тебя здесь подожду. Вон там, на скамеечке. Только с примеркой как быть?» Он накинул меня цепким взглядом. «Ну, на тебя в аккурат должен размер быть. У тебя где-то 48-50, скорее 50. Ага, ну, там прикинем. Ладно, давай, я скоро». Витя скрылся за столь же массивно представительной подъездной дверью, что и в соседнем доме. Я уселся на скамейке под двумя рябинами, с удовольствием вытянул ноги. Вечер окутал город. Близкая осень чувствовалась в нем. Вот ведь не скажешь, в чем именно, но и не ошибешься. Я поднял голову. Гроздья рябин были еще светло-оранжевые. Или уже светло-оранжевые, смотря как взглянуть. Я взглянул на еще, думая о будущем. Оно постепенно разворачивалось передо мной панорамой дней, один за другим, и я не сомневался, что вот-вот должен случиться резкий выброс событий. Вот-вот, я не успел надолго погрузиться в эти размышления, так как из парадного вылетел сияющий Витик с белым полиэтиленовым пакетом. «Ну!» — вскричал он, подбежав ко мне, «пляши, теперь ты жених, звезда!» Последний писк. Я заглянул в пакет, увидел две аккуратные упаковки из прозрачного целлофана с джинсовыми изделиями. По размеру подбирал, ну а то, пошли скорее примерять, может где подогнать придется. А как подгонять будем, решим, не вопрос. Пошли, ага, слушай, а ты есть хочешь? Да блин, не то слово, слона сожрал бы. Тогда давай в гастроном. В комнате у нас что есть? Выяснилось, что в комнате есть кое-какие запасы гречки, риса, макарон. Чай тоже должен быть. Мы ринулись в гастроном, купили банку тушенки, хлеб, две пачки печенья «Привет» и весовые конфеты-подушечки, карамельки в нежно-коричневой обсыпке из какао. Нормальный такой студенческий ужин. Витик, естественно, постарался перевести большую часть расходов на меня, но печенье и подушечки приобрел лично, тут вопросов нет. Чувствуя зверский аппетит, мы понеслись в общагу. Матвеевна, конечно, устремила пристальный взор на пакет, но я удачно переключил ее внимание 20-копеечной монетой. Витька сдавленно зашипел, и пока мы шли наверх, пилил меня тем, что хватило бы с бабки и пятиалтынного. Да уж теперь что сделано, то сделано. На месте Витя развернул бурную деятельность. Сказал, что сам сварит макароны, вскипятит и заварит чай. Загремел кастрюлями, чайниками, побежал на кухню, а мне, пока он звенел, бренчал и вдохновенно матерился, пришла в голову простая и эффективная идея. Посмотреть, а что вообще из вещей имеется у Василия Родионова. Витик укатился в кухню, а я обревизовал шкафы и кое-что нашел. Ну, трусы, носки, вещи, бесспорно, нужные, но они имиджа не создают. А вот верхняя одежда. Обнаружил две рубашки. Одна, убийственно деревенская, я решил, что надо пустить ее на тряпки. Другая, ну, пойдет, несколько футболок, а они так и совсем ничего, если с джинсовым костюмом. И, наконец, я приступил к распаковке покупки. Витик к этому времени вернулся и сопровождал процесс с примерки поощрительными комментариями. «Ну, блин, Базилевс, ну ты вообще, да теперь все бабы твои, Ален Делон, Мастрояне, Грегори Пек». Я сознавал, что ни на кого из троих не похож, если и есть с кем отдаленное сходство, то с Леонидом Куравлевым, что, конечно, тоже совсем неплохо. И я не лысый, разумеется. Ну, а костюм из штанов и куртки Левиэс сел на меня почти как влитый. Длина штанин, рукавов, в плечах, как по мне шили. Великоваты брюки в поясе, но это без труда корректируется ремнем. Честно говоря, я смотрел в зеркало и не мог наглядеться, чувствуя, что приобрел совсем другой вид. Ох уж этот Левиэс, как только не называли его в СССР. И Левис, и Левайс, что ближе к оригиналу, и Леви Страус, и Леви Стросс, по имени отца-основателя компании, которого правильнее было бы именовать Левай Страус. Впрочем, настоящая фирма, вот так, с ударением на последний слог, нечасто добиралась в советскую провинцию, то есть, продукция именно американского пошива. Шли в основном так называемые клиринговые изделия, то есть лицензионные. Вообще говоря, они должны были абсолютно соответствовать технологии производства и качеству материала, но в глазах изощренных мажоров все-таки ценились ниже фирмы. Чаще всего к нам попадал югославский лицензионный товар, как в данном случае. Придирчиво осматривая себя в зеркале, я изъянов не находил. Ну, самый натуральный Левайс, не хуже, чем у Ленки. Утешенный этой мыслью, я повернулся к Витьке. Так что там наш ужин? Глава 13. Так готово все, воскликнул добровольный повар. Садитесь жрать, пожалуйста. В кастрюлю с горячими макаронами Витя вывалил банку тушенки, предварительно рассек ее в банке ножичком, размешал, вот и готово незатейливое блюдо. Хлеб корявый поспешно нарезал толстыми неровными ломтями. Аромат от варева струился самый соблазнительный, мы оба дружно сглотнули слюну. Попутно выяснилось, что есть у нас и банка с горчицей. Дверь закрываем, пиво доставаем, скаламбурил я не лучшим образом, но Витька заржал. Ужин аристократов. Здесь он, конечно, перебрал. Вряд ли наш стол напоминал Версальский или Царскосельский. Тем не менее, все было вкусно, сытно, аппетит у нас был конский, а уж пиво. Да, скажу я вам, то старое, настоящее чешское пиво, это нечто. Вкус у него плотный, насыщенный, послевкусие душистое, пшенично-хмелевое. По стакану на брата, маловато, конечно, но Витик утешал меня и себя тем, что он еще непременно раздобудет. У того же, поинтересовался я, допивая свою порцию, у барыги, он поморщился. Ну что за слова такие, неактуальные, а как надо, я усмехнулся. Хм, жуя, он вскинул взгляд к потолку. Ну, скажем, предприниматель, коммивояжер. А, да мне до фонаря, я насадил на вилку несколько жирных макаронин и отправил в рот. Хоть горшком назови, эх, пиво, а еще б бутылки 2-3 жахнул одним махом. Амброзия. Витик с видимым удовольствием допил свой стакан, внезапно оживился, и я понял, что в голову ему прилетела толковая идея. «Слышь, Базилевс, а давай вместе, а копейку срубишь, как раз и рассчитаешься». «У него», — Витька произнес примерно так, — «у него товар фирменный есть, отличный, грандиозный, а потом и еще будет, улетит со свистом, нам и толкать особо не придется, а создадим синдикат», — улыбнулся я, подбирая вилкой последние макароны и кусочком хлеба лохмотья тушенки. «Нет, Вить, говорю сразу, не моя тематика». «Да ладно», он махнул вилкой. «БХСС боишься, что ли?» «Фигня, я ходы-выходы знаю, железно». «Я ничего не боюсь», веско ответил я. «Не в том дело, к коммерции надо талант иметь, как к музыке, живописи, математике, да, собственно, ко всему. Если слуха голоса нет, зачем на сцену лезть? То есть можно, конечно, но выйдет срам». «Согласен, ну так-то да, вот так и здесь», Витька посоображал. Похоже, ему понравилось то, что у него талант к бизнесу есть. Он с сожалением поглядел на пустые стаканы и бутылку. «Не сдашь ведь, заразу», пробормотал он про чешскую стеклотару. «Не примут». «Ну что, давай чай пить, с удовольствием». И мы попили чайку с печеньем и подушечками, и я не переставал удивляться про себя натуральному вкусу тех продуктов. Так просто, примитивно даже и так вкусно. Беседы о бизнесе усохли, заговорили о мелочах жизни, опять же всплыла в диалоге пресловутая 312 я комната, где проживают лихие девицы, тоже, видимо, вчерашние абитуриентки, а ныне первокурсницы. Витька старался говорить о них небрежно, но я-то видел его пацанский мандраж. Судя по всему, мой сосед в отношениях с прекрасной половиной доходил где-то до поцелуев, возможно, до тисканья и щупания через одежду соблазнительных девичьих мягкостей, но не дальше. И мне не составило труда разгадать, что продвинуться дальше начинающему фарцовщику хочется просто адски, но какой-то психологический барьер не дает. Ладно, решил я про себя, надо будет помочь ему одолеть этот барьер, потом, а вот фарцовка это, боюсь, до добра не доведет. Тоже надо аккуратно провести воспитательную работу. В самой фарцовке-то, если подумать, вроде бы ничего худого нет. Советская экономика при очевидных плюсах имела явные минусы, особенно в области производства предметов быта, особенно одежды. Плановое производство не поспевало за модой, пятилетку за пятилеткой гнало унылые модели пальто, костюмов, обуви, которые никто не брал. Они годами пылились на складах, в магазинах, все это убытками ложилось на госбюджет. В данной ситуации цеховики и фарцовщики как будто и нужное дело делали. Насыщали рынок товаром, пользующимся спросом, давали возможность людям стильно, модно одеваться, пользоваться новинками бытовой техники. Разумеется, имея с этого трудовой процент, с одной стороны, и вправду так, а с другой стороны, в данной сфере неизбежно начинал возникать криминал. Вот прямо как червь в яблоке. Готов допустить, что среди людей, занимавшихся фарцовкой, были нормальные, с купеческой жилкой ребята, искавшие возможность подзаработать. Но никаких сомнений в том, что туда словно магнитом тянуло жулье, готовое за копейку на любую гадость, любую подлость. Как говорится, и мать продать, и в очко дать. Такие бессовестно, безжалостно обманывали и коллег, и покупателей, продавая последним левый товар, а то и в наглую некачественный. Случалось, что человек покупал у уличного торгаша джинсы в фирменной новенькой упаковке, дома распаковывал и обнаруживал, что в пакете одна штанина, то есть ровно половина джинсов, а вторую половину ушлый кидало впаривал еще какому-то лоху, увеличивая прибыль вдвое. И это лишь часть проблемы. Вторая часть состоит в том, что в этот бизнес активно лез настоящий криминал, уголовники-профессионалы, чуя тут серьезную поживу. Воровской мир норовил подмять и цеховой, и фарцовочный бизнес под себя, прекрасно понимая, что эта публика не побежит жаловаться в милицию. Более того, наиболее продвинутые, дальновидные воры в законе стремились к тайным контактам с государственными служащими, падкими на деньги, создавая то, что именуется термином «организованная преступность». И вот в эти-то жестокие взрослые игры по наивности лез 17-летний Витька, не понимая, во что он ввязывается. Больше того, чутье подсказывало мне, ощутив вкус легких денег в торговле барахлом, он может сунуться туда, где головы не сносить, например, в оборот валюты или драгметаллов. А там такие джунгли, такое зверье, ни мамы, ни папы, ни свата, ни брата. Каждый за себя, и никого за всех. Попив чай, мы спрятали бутылку из-под старопрамина поглубже в шкаф, решив выкинуть ее на помойку завтра. Наступило личное время, как говорят в армии, и Витик явно затосковал. К чтению, как я понял, он был не особо охоч. Блин, телека нет, давай купим в складчину, только сперва разбогатеем. Ты, кстати, кому собрался товар сбывать? Найду, не боись. Пошли в 407-ю, что ли? Побазарим за жизнь, в картишки, может, перекинемся. А, нет, ведь я в душ собрался, а дальше видно будет. Ты, кстати, пойдешь? Попозже, успею. Душевая в общежитии работала до 23:00, это я уже выяснил. Кроме того, дедуктивно вычислил, где в шкаф у полка Василия Родионова с банно-стирочными принадлежностями. Туда и полез. Так аккуратно были сложены пара полотенец, в пластмассовом стаканчике обретались зубная паста «Жемчуг», зубная щетка, безопасная бритва со сменными лезвиями, гдровский крем для бритья «Флорина», при необходимости используемый как мыло. Впрочем, мыло тоже было, земляничное. А кроме того, имелась опять же гдровская пена для ванн «Бадузен». О ней надо сказать особо. Густая темно-зеленая жидкость с хвойным запахом, она использовалась советскими людьми универсально. И как пенообразователь, и как гель для душа, и как шампунь, отлично справляясь со всеми этими задачами. Выпускалась в фигурных разноцветных флакончиках из мягкой пластмассы в трех видах. Уточка, рыбка и кораблик, резьбовая крышечка прикрывалась мерным колпачком. Впрочем, две последние фигурки встречались редко. Обычно в продажу поступала уточка. Вот такая игрушка красного цвета и расположилась в шкафу. Прихватив ее, Флорену, банное полотенце, лыковую мочалку, резиновые сланцы вьетнамки, я отправился в душ. Полупустая общага жила тихой будничной жизнью. Кухня наполняла пространство шкварчанием и густым запахом горелого постного масла. Кто кто-то жарил на ужин картошку. Где-то негромко звучала музыка. «Надо же!» – подумал я. «И месяца не пройдет, как жизнь здесь закипит, забурлит сотнями голосов, смехом, топотом. А пока вот так, затишье, и в душе никого не было. Четыре кабинки. Я разделся, зашел в крайнюю. С некоторой опаской повернул кран. В домах с централизованным теплоснабжением в советское время на лето часто отключали горячую воду. Ремонтировали теплотрассы, за зиму подвергавшиеся жесточайшему износу. Я и страшился, что горячей воды не будет. Конечно, на худой конец помылся бы и холодный, но это был бы всем экстримом экстрим. Опасения оказались напрасны, вода была отменно горячей, и напор такой, что тебе душ шарко. А про расход воды в эту эпоху никто и не думал. В итоге я с огромным удовольствием мылся, брился, фыркал, расслабленно стоял под жарким струйным массажем. Выходить не хотелось, но и усталость брала свое. Я представлял, как сейчас приду, завалюсь на кровать, почитаю, помечтаю о будущем свидании с Леной. Дальше я воображение старался не запускать, чтобы не сглазить. Наконец, решительно вырубил душ, принялся вытираться, одеваться. Когда почти закончил, в помещение ввалился незнакомый парень в черно-белой тельняшке ВМФ, с легким паром. Жизнерадостно выкрикнул он: «Как водичка, супер!» Машинально отозвался я. Иноземное словечко удивило бывшего моряка, он расхохотался. «Ну ты даешь, братишка, отличником, что ли, в школе был?» «Да не без этого», я тоже засмеялся. «Ну так и дальше тебе 7 футов под килем, а тебе легкого пара, спасибо». Вернувшись в комнату, я обнаружил в сумерках, что Витик, не раздевшись, лежит на кровати и явно дремлет. Душ, похоже, получил отставку. «Не бойся, свет включай, не тихорись», — полусонно пробормотал он. «Я и так засну, я ненадолго». Перед зеркалом я аккуратно расчесал нестриженные светлые волосы, от воды потемневшие, находя, что вымытые и с нарочито небрежной прической они придают моей юношеской физиономии нечто романтическое, бетловское, что ли. «Ну и отлично». Придя в хорошее настроение, я выключил верхний свет, включил настольную лампу, порылся на книжной полке, где среди каких-то совершенно неизвестных мне имен и названий неожиданно нашел Достоевского. «Преступление и наказание», отдельное издание. «Давненько я не брал в руки Федора Михайловича», пробормотал я, не опасаясь, что Витя услышит. Он уже сладко похрапывал, возможно, видел какой-то занимательный сон. Завалился на кровать, стал читать, по-новому воспринимая и сюжет, и стиль, который, помнится, в школе меня раздражал, казался каким-то спотыкающимся. Зато теперь текст шел как по маслу. Вот что значит опыт жизни, как он меняет восприятие. Примерно с этой мудрой мыслью я задремал, спохватился, выключил лампу и отправился в страну сновидений. Снилось мне что-то неясное, но приятное, и проснулся я на рассвете, чувствуя себя молодым, бодрым, готовым горы свернуть, мчаться за 3-9 земель, искать неведомое, встречать любовь, разлуку, годы, судьбу. Все впереди. Мне так понравились эти слова, родившиеся во мне с восходом солнца. Я со вкусом повторял их как утреннюю молитву. Все впереди. Усердно чистил зубы жемчугом. Все впереди. Пил чай, хрустя печеньем и подушечками, перебрасываясь с Витькой пустяковыми словами. Все впереди. Шагнул в коридор и чуть не столкнулся с Сашей, воскликнувшим: «О, а я уже собрался к вам. Ну что, юниоры, вперед, трудовой день ждет. Талоны на обед взяли?» Первым делом откликнулся Витик, и мы пошли. Все-таки августовское утро особенное, и летнее, и уже не летнее, светлое и печальное. Все впереди, поспешил сказать я и улыбнулся. Не подходя к технопарку, Витик принялся вздыхать и ныть о том, что вот, его перекинули на другой склад, заведующий там скучный зануда, какой-то Павел Егорович. Он все время бубнит, ворчит, всем недоволен, и у него, у Витька, на этого Егорыча аллергия, того и гляди, пойдет по коже сыпь и начнешь чесаться, и что тогда делать? «Ты, Витюня, сам, смотри, в такого не превратись», — посоветовал Саша. «Занудство — вещь заразная, вот уже ты нам успел плешь проесть, а еще рабочий день не начался». Витик не то обиделся, не то усовестился, но умолк, на проходной сдержанно бросил: «Ну, пока», и потопал к своему месту работы, а мы с Сашей к своему. «Еще и покурить успеем», — сказал он. Без 5-8 мы подошли к складу, откуда высунулась Раиса Павловна, видимо, услыхавшая наши шаги. И первая же ее фраза поразила меня точностью. «Здорово, молодежь. Савельич вчера вечером не выпивал, я ощутил, как Саша мысленно запнулся и мгновенно отреагировал. Да вроде нет, по крайней мере, мы не видели». Кладовщица досадливо сморщилась. «Ну, если вы не видели, это еще не значит, что нет. Вот паразит. А что случилось-то, Раиса полна? А то, что нету его, черта старого. Так еще 4 минуты до 8. Милый, да я ж его как облупленного знаю. Почитай, 10 лет уже тут. Он без четверти без 10 на рабочем месте, это уж у него закон. Если не заквасил, а если нет его, это уж точно пузыря принял. Слушайте, ребятки, сбегайте кто-нибудь к нему домой. Это рядом совсем, я объясню». Мы переглянулись. «Ну что, Сань, я слетаю по-быстрому, давай, а я перекурю пока». Раиса Павловна даже взялась пройтись со мной до ближайшей проходной. На огромной территории технопарка их было несколько. Это сооружение оказалось попроще. Большие ворота для машины, будка, где дежурила старушка в засаленном вахровском кителе. «Петровна, пропусти нашего студента», и коротко описала ситуацию. «Запил, что ли, Савельич?» Не удивилась Петровна. «А то ты его не знаешь. Словом, обратно парня впустишь». «Ладно», Петровна освободила турникет. «Кладовщица на редкость толково объяснила мне, как найти дом Николая Савельевича. Я прошел вдоль трамвайной линии, где с одной стороны был не то парк, не то настоящий лес, а с другой – квартал 3- и 4-этажных сталинок, явно строившийся по плану, да так добротно, на века, с каменными оградами дворов, с четко распланированным внутренним пространством, газонами, спортплощадками, зелеными насаждениями. Собственно говоря, это был замкнутый уютный мирок, где наверняка большинство соседей жили много лет, хорошо друг друга зная. Следуя инструкциям Раисы Павловны, я прошел между двумя домами, повернул направо, и нос к носу столкнулся с завскладом, хмурым, но трезвым. Аж от сердца отлегло. «Эфу, Николай Савельевич, а меня за вами послали. Я уж думал, не надо думать, работать надо. Думать начнешь 1 сентября, когда к учебе приступишь. Понял, так точно». То-то же, Савельич смягчился. Помолчал чуток и доверительно признался. «Я-то вчера, грешным делом, завернул в гастроном. Хотел сперва еще косушку взять, да сдержался. Взял пару Жигулевского, домой пришел, да так и усосал единым духом. Прости, Господи, градус понижать нельзя», машинально вырвалась у меня когда-то услышанная премудрость. «Да ну», энергично запротестовал Козлов, махнув рукой. «Чушь все это, меру надо знать, вот и все». Беседуя таким образом, мы достигли проходной. «Савельич», искренне удивилась Петровна. «А мы уж подумали, тебе, Петровна, думать вредно. Твое дело, вон, вертушку крутить, да внуков нянчить. Открывай давай». «Ишь ты», слегка обиделась вахтер. «А ты-то что за кот такой ученый? Меня жизнь учила», парировал завсклад. «Это, брат, такая диссертация была, а лучше сказать, роман». «Ясно», глава 14. По приходу в склад Савельич развил титаническую активность. «Павловна», возопил он, переступив порог, «где 10 литров в пакетах? Я тебе что вчера говорил?» «Что говорил, то я сделала», огрызнулась Раиса Павловна. «Глаза разуй, не видишь?» Орет как утконос. Небольшие пакты из плотного непрозрачного целлофана действительно самым аккуратным образом были составлены на стеллаже вблизи. Николай Савельевич поутих, осознав несправедливость наезда на кладовщицу. «Ну, гвардейцы», сказал он нам, надевая свою униформу, «да за работу. Труд облагораживает человека. Ты смотри, какие цитаты знает. Работа на складах, подчиненных Савельичу, никогда не переводилась. Мы грузили канистры, мешки, бочонки со всякими химикалиями, грузили на ручные тележки, перевозили из помещения в помещение под руководством Раисы Павловны. Я не вникал в смысл этих передислокаций, точнее, мне это было неинтересно, смысл-то сам собой был ясен. У части содержимого складов истекали сроки хранения, это перетаскивалось в основное хранилище, то есть то, где находился офис Козлова. Я, кстати, так чуть не брякнул. Офис. В последний миг прищемил язык. Представляю, как обомлели бы и Савельич, да и Саша, наверное, от такого словечка. Даже, небось, стали бы подозревать в чем-то нехорошем. Как говорится, агенты-нелегалы чаще всего горят на мелочах, вроде того, как во время войны хорошо подготовленный диверсант Петр Таврин, сам по себе тот еще ловкачий авантюрист, абсолютно гнилой тип при несомненных дарованиях, спалился на том, что у него неправильно были расположены ордена на гимнастерке. Строго говоря, провал произошел не только из-за этого, но из-за этого тоже. Я почему-то вспомнил эту историю, о которой некогда читал, а от нее мысли мои как-то невзначай перекатили к профессору Беззубцеву, да на нем и застряли. И это, конечно, не просто так. Какой-то здесь был смысловой гвоздь, который мне предстояло найти и выдернуть. Как к нему подобраться? А вот тут у меня созрел один план. В какой-то момент Савельич объявил перекур, а сам озабоченный, прихватив папку с ворохом счет-фактур, лихо загромыхал в контору на известном нам электрокаре ЭК-2. Он ловко управлял этой машинкой, объезжая выбоины в асфальте. Видно, что дело привычное. Слышно было, как загорланил он из озорства. «Эх, путь дорожка фронтовая, бедовый мужик наш завсклад», — усмехнулся Саша, присаживаясь рядом со мной и доставая мятую пачку стюардессы. «Не стареют душой ветераны», — откликнулся я. Саша прикурил. Ветерок относил дым в другую сторону, но все же запах табака моих ноздрей коснулся. Опять же это был особый, неповторимый запах той эпохи. «Слушай», — вдруг сказал Саня, — «а что у тебя с Лехой?» «С Лехой?» — от неожиданности глупо переспросил я. «Ну да, с Заливкиным». «А что?» — осторожно сказал я. «Он что-то говорил?» «Нет, он-то как раз не говорил. Но я же вижу, что-то вы с ним как кошка с собакой. Не нравится мне это». «Да мне тоже. Но ведь он в бутылку полез, не я». «Ну-ка, с этого момента поподробнее». Я пояснил, с чего все началось. Потом рассказал и о случае с грузовиком и короткой потасовке после. Хотя и неохота было. Выслушав, Саня подымил немного молча. Потом молвил. «Да. Как-то нашла у вас коса на камень, надо бы найти общий язык, он вообще-то парень неплохой, только ссыца, да глухой». «Ну, брось», — Саша поморщился, — «ерунда. Хочешь, поговорю с ним, возьму на себя эту роль». «Нет, Сань, если уж двое замутили такую хрень, то незачем других грузить, самим и надо разобраться». Он пожал плечами. «Да мне это не в тягость, но как хочешь. Кстати, ты над моим предложением подумал?» Мысль моя лихорадочно заметалась. «Какое такое предложение?» «Точнее», — обтекаемо переспросил я. «Ну здрасте, что я на прошлой неделе говорил? Вы еще математику тогда сдавали, носились как бешеные. Тригонометрия, синус, косинус, не помнишь разве?» «Ну, тогда башка вся забита была», — ловко выкрутился я. «Да и нервотрепка-то какая, сам представь, что твоя золотая лихорадка вылетела из головы начисто». «Да, ну, так-то оно так. Короче, слушай, это насчет подработки». Я вмиг смекнул, что речь, скорее всего, пойдет о погрузочно-разгрузочных работах. Самый простой и верный способ шабашки, небольшого, но всегда надежного подспорья, особенно на всяких логистических узлах, типа железнодорожных станций. Объемы грузоперевозок были огромные, часто случались авральные ситуации, постоянных рабочих рук хронически не хватало. Приходилось привлекать временные. Где их найти быстро и много? Правильно, в студенческих общежитиях. Студенты тех лет, особенно то, кто постарше, поопытнее, уже отслужившие в армии, отлично умели находить возможность подзаработать. Обычно делали это артельно, и места подработок, рынки, оптовые базы, железнодорожные станции передавали по наследству своим преемникам с младших курсов. Я примерно так понял слова Александра и не ошибся. Он рассказал, что еще прошлой осенью застолбил хлебное место неподалеку. Понятно, что в каждом большом городе помимо основного железнодорожного вокзала имеются несколько и пассажирских платформ, и вспомогательных грузовых станций, и вот, неподалеку от политехнического, который целый автономный городок в городе, находится разъезд с совершенно дивным названием «Ракитов лес». Откуда взялось название? За древностью никто уж не упомнит, никаких ракит там никто не видал последние полвека. Это самая настоящая промзона, пропитанная дымами, соляркой, криозотом. Станция интенсивно работает как перевалочная база, платит прилично. Конечно, Саша не первооткрыватель этого клондайка, но из его рассказа я догадался, что руководство станции быстро увидело в Александре Лаврентьеве надежного партнера. Парень он добросовестный, толковый, всегда готовый привести целую бригаду. Никаких проколов, тем более скандалов с ним не случалось. Чего же более? Видимо, это Саша и предлагал Василию на прошлой неделе, и повторил сейчас. «Вакансии есть. Присоединяйся». «Конечно, я быстро просчитал выгоды. Вот он, резерв. Как-никак целых 8 червонцев я торчу Витьке, а эта сумма еще та. Заработаю, рассчитаюсь. Я только за. А когда ближайшая работа? Да практически всегда. Да вот давай прямо отсюда звякнем на товарный двор. У Савельича же телефон в кондейке есть. Попросим тетю Раю. Тут, наверное, телефон только внутренний. А, точно. Тогда в обед из конторы брякнем. Отлично. Настроение у меня резко подскочило, и упомянутый выше план я решил внедрить немедля. В прямом смысле, поскольку послышалось знакомое завывание и громыхание, а через полминуты из-за Агнара выкатил и сам электромобиль под управлением Козлова. На сей раз завсклад гнал машинку почему-то платформой вперед. «Ну, гвардии рядовые», — радостно проорал он, — «небось устали отдыхать, жопы сплющились, не боись, сейчас поработаем, аж дым пойдет». И он виртуозно заложил вираж вглубь склада. «Я, между прочим, гвардии сержант», — с шутливым апломбом объявил Саша. «Младший, правда». Чувство справедливости не позволило ему утаить истину. «Гвардии?» – переспросил я. «Так точно. Гвардейская ракетная дивизия. Так ты ракетчик?» Саша кивнул, затянулся напоследок и выкинул окурок. «Дивизия знаменитая», – сказал он. «Управление и штаб во Владимире, а части чуть ли не по всему Союзу раскиданы. Наш дивизион на Северном Урале стоял. Пермская область. Город Кунгур. Ну, рядом. Военный городок. Ага», – протянул я, соображая. «А чем черт не шутит, а ну-ка попробую пробный шар. Слушай, я сделал вид внезапного вдохновения. Так там, я слыхал, такая штука, ну, типа второй Бермудский треугольник. Аномальная зона. Правда это?» Саша воззрился на меня с живейшим интересом. «А откуда ты это слышал?» Вопросом на вопрос. «Ну, я снисходительно ухмыльнулся. Ты думаешь, я леший какой-то из берлоги?» Усмехнулся и он. «Так лешему-то как раз с руки такие вещи знать. Так откуда слышал?» «Да сосед у нас во дворе», — сходу сочинил я. Он я на секунду запнулся, вспомнив, что в те годы слово «дальнобойщик» вряд ли было в ходу. «Шофер, в дальние рейсы ходит, бывает, на МАЗе». Вот он и говорил. «Бывал там. А что, правда?» Саша задумчиво пожал плечами. «Слухи были, среди местных, но мутные такие, ничего конкретного. Типа, знаешь, говорят, есть у нас тут такое заколдованное место. Вот как раз будто леший путает. Можно зайти туда и хрен выйдешь. Это не в самом Кунгуре, а немного восточнее, на границе со Свердловской областью. Ну и среди солдат кто-то с дуру трепался. Так замполит потом на построении орал. Кто это у нас бабкины сказки разводит? Комсомольцы. Век НТР». Он еще хотел что-то сказать, но тут из склада выкатился Савельич. «Подъем, кавалергарды. Слушай мою команду». Выслушать команду удалось не сразу, потому что я решительно перебил. «Николай Савельевич, у меня просьба. Ну, после обеда можно отлучиться на часок, дело есть». «Это какое такое дело?» «Существенное. Я бы сказал, дело чести». «Ишь ты, нет, гляньте на него, фон барон. Что за дело чести?» «Не как дуэль, на табуретках. Ну тут девушка замешана, надо увидеться, срочно. Ты смотри, уже нашел себе какую-то шмакодявку, наверное, что-то в моем лице сделалось не так», и Козлов поспешил исправиться. «Ладно, ладно, ты это того не того, Лаврентьев, отпустим кавалера на свидание к барышне, святое дело», Саша улыбнулся, «но час, не больше». «Ясно», я радостно кивнул, «а теперь к делу, пошли осваивать технику». Выяснилось, что властелин хранилищ вознамерился обучить нас искусству вождения электрокара. Дело это оказалось простым до безобразия. Нужно было изучить инструкцию. Савельич вынул из стола и шлепнул на столешницу сильно засаленную брошюру, потом типа сдать зачет, после чего в какой-то амбарной книге делалась пометка о том, что мы допущены к управлению на законных основаниях. «Это обязательно?» – пробормотал Саша. «Это не обсуждается. Отсек завсклад. Читайте». Наука оказалась, прямо скажем, не квантовая механика, хотя отработка навыков нужна. Всего 4 точки управления, 3 рычага, 1 педаль, она же тормоз, левый рычаг, коробка передач, 3 скорости, маленький рычажок рядом, переключение хода движения, вперед, назад, правый рычаг, руль, он чуть похитрее левого, с изгибом и кнопкой под большой палец, это звуковой сигнал, бибикалка, жмешь рычаг вниз, поворот вправо, тянешь вверх, соответственно влево, это если стоишь спиной к платформе, если к ней лицом, то понятия лево-право меняются местами. Фара не предусмотрена, но если что, есть каска с фонариком. Иной раз заезжать приходится в темные закоулки хранилищ. Во, похвастал Савельич, вынув из шкафа рабочую оранжевую каску с закрепленным на ней фонариком под плоскую батарейку 4-5 вольта. «Ну, теорию изучили, айда на практику», и добавил к этому ряд очень энергичных выражений. Практика получилась внезапно интересной. Управлять тележкой было несложно, но прикольно. Оно и в самом деле, когда несешься на такой штуке со скоростью 20 км/ч, стоя на трясучей площадке с хилой трубчатой оградкой по бокам, то ощущения занятные. «Тише, тише», — покрикивал Савельич, разогнался. «Не на «Жигулях», мать их. В общем, время пролетело незаметно. Козлов, наконец, сделал записи в журнале и заставил нас расписаться, узаконив водительскую квалификацию. Глянул на часы. «Ну, гренадеры, валим на обед. Родионов, ты понял, у тебя плюс час». «Понял, Николай Савельевич». «То-то, крутится-вертится шар голубой. Можете на таратайке ехать, смотрите только, не угробьтесь». «Давай», — сказал мне Саша. «Поработай-ка персональным шофером». Он пристроился на платформе, я встал за рычаги. Домчались махом. Шоферские навыки сказались и здесь, хотя эргономика управления совсем другая. «С ветерком», — заключил Саша, спрыгивая с платформы после того, как я с шиком подрулил к конторе. «Молодец, Саня», — сказал я, — «ты давай ешь, а я полетел по делам своим. Если успею, потом перекушу», — и заспешил в общагу. На вахте сидел сменщик Матвеевны, флегматичный старикан. Видно, он меня помнил, ключ вручил без разговоров, и я через две ступеньки понесся на четвертый этаж. Первым делом наскоро ополоснулся. Затем, скинув орбиту и недостойный прекрасных серых глаз смокинг, я облачился в левайс, потуже стянув ремень на поясе. Не забыл и белую футболку. Перед зеркалом придал прическе небрежно богемный вид. Ну, шикарный парень, модник, покоритель девичьих сердец. Вперед! Конечно же, отдел кадров должен быть в главном корпусе, где химию сдавали. Туда я и направил ботасы, предварительно освеженные влажной тряпкой. Гардероб в вестибюле был по-летнему пуст, но какая-то бабушка там имелась, листала журнал «Вокруг света». «Здравствуйте, я первокурсник, вот только поступил. Подскажите, пожалуйста, где отдел кадров?» Вежливые слова на самом деле волшебные. Бабушка все растолковала мне так, что можно было идти с закрытыми глазами. Пятый этаж, самый верхний. Я шел и чувствовал, как сердце волнительно колотится. Здание было почти пустое, хотя где-то в отдалении я слышал голоса, шаги, хлопанье дверей. Но мне никто не встретился. Ну вот он, пятый этаж. Какие-то канцелярии, солидные двустворчатые двери, обитые кожей, с узорами из обойных гвоздей. Пока все верно, молодец бабушка. Ага, черная стеклянная табличка, большие буквы. Отдел кадров. Признаться, с полминуты я стоял, упиваясь сложными чувствами. А вдруг все на обед ушли? Как быть? Ладно. Потянул ручку на себя. Открыто. «Здравствуйте». Это я сказал ухоженной дамочке средних лет, стоящей за барьером, который отгораживал служащих от посетителей. «Здрасте», и она взглянула на меня с интересом. «Скажите, могу ли я видеть одну вашу сотрудницу? Извините за беспокойство, срочное дело». Интерес во взгляде как-то изменился, но как, я не успел понять. «Мы здесь для того и есть, чтобы нас беспокоили», замысловато ответила она. «Кого будете беспокоить?» «Никонова Елена». «Есть такая?» «Пока да», мадам лениво обернулась и крикнула в приоткрытую дверь, ведущую в другое помещение. «Лена, к тебе посетитель». Здесь она сделала эффектную паузу. «Элегантный молодой человек». Послышалось бумажное шуршание, затем торопливый цокот каблучков по паркету. «Кто?» «Ваш старый знакомый». Я скромно улыбнулся, решив, что отрекомендовался удачно. Лена распахнула глаза. «Здравствуйте. Очень приятно», — пролепетала она растерянно. Выглядела она не менее обворожительно, чем вчера, хотя совсем иначе. В светлом приталенном платье с пояском, с короткими рукавами. На открытой нежной шейке изящное жемчужное ожерелье. «Можно вас отвлечь ненадолго?» Тут Лена пришла в себя, важно поджала губки. «Подождите, пожалуйста, в коридоре, я сейчас выйду». Я с улыбкой кивнул, вышел. Через полминуты выпорхнула Лена. «Привет, старый знакомый», радостным шепотом. «Через месяц что будешь говорить, что с детских горшков меня знал?» То, что она была рада, это несомненно. Как говорится, будущее скрыто от наших глаз, пустился умничать я. Кто знает, что будет через месяц? Кто знает, что будет через годы? Может, нам суждены великие свершения, а может, годы спустя мы будем вспоминать вот этот день? Все, говорят, проходит, все забывается, от всего устаешь. А этот день мы будем помнить. Взгляд серых глаз затуманился, видно было, что слушать это интересно и приятно. Тем не менее красавица сочла необходимым впасть в излюбленный сарказм. Ты пришел поделиться прогнозами? Отчасти да, но это не главное. А главное, вот оно, слушай. Глава 15. Слушаю, откликнулась она. У меня к тебе просьба. Я сделал крохотную паузу, не совсем обычная. Ты сможешь использовать служебное положение в личных целях? Лицо девушки выразило чуть надменную игривость. В чьих личных? Твоих или моих? В наших. Даже так? И каким же образом? Ты можешь задержаться на работе ненадолго? В общем, да. Ничего сложного. Прекрасно. Я искренне обрадовался. Тогда, ход моей мысли был таков. Лена под каким-то предлогом задерживается на работе. В это время прихожу я, и мы вместе заходим в архив личных дел и смотрим одно из них. «Одно?» – переспросила Лена. «Мне нужно только одно», – заверил я. «Кого же?» «Это некто профессор Беззубцев. Господи!» Она вскрикнула это чуть ли не на весь пустой коридор. А я, наверное, был уже к такой реакции готов, выразительно приложив палец к губам. «Тише!» И улыбнулся понимающе. Лена мельком обернулась. Бессмысленно, но психологически оправданно, и драматическим шепотом произнесла: «Откуда ты его знаешь?» Я усмехнулся так, как это умели, должно быть, мудрецы Эллады. «Я вижу, ты тоже его знаешь». Она чуть сузила глаза в раздумье, и сразу в лице проступило нечто восточное, совсем невидимое в повседневной жизни, но сохраненное в генах, доставшихся от прапрабабушек и дедушек. «Вот что», — решительно сказала она, — «давай, так мы и сделаем. Я задержусь, ты только не опаздывай, ты же в технопарке?» «Да». «Телефон под рукой есть?» «Да, в складе, внутренний». «Тогда вот что, позвони мне сюда, когда ты заканчиваешь, в 6, значит, без 5-6, примерно», и она продиктовала четырехзначный номер. «Запомнишь, я твой домашний навсегда запомнил, а уж это, вон как, вот так вот прямо навсегда, надеюсь», и я сделал быстрое движение вперед, как бы намереваясь прикоснуться поцелуем в щечку, но недотрога оказалась проворнее, успела отскочить и сделать хитрый вид. «Не шалите, юноша, все, пока, не забудь позвонить», и шмыгнула за дверь. Я шел обратно, и на душе у меня расцветал праздник, незримый миру фейерверк. Жизнь обещала нечто дивное, огромное, живой космос. Мне хотелось захохотать, как последнему придурку, запеть что-то дурацкое, вроде ландышей, пуститься в пляс, но сдержался. Только позитивная энергия распирала изнутри, я как будто увеличился в объеме, и сил казалось столько, что сейчас согну весь мир в дугу. В таком настрое я подошел к гардеробщице, увлеченно читавшей нечто вокруг света. Ах, чудная, волшебная вселенная советских журналов, как-то незаметно исчезнувшая за стремительно пролетевшие годы новой эпохи. Она ведь охватывала всех, каждого. Наверное, ни одного человека в СССР не было, кто не смог бы найти себе издание по вкусу. Весь возрастной диапазон, от дошкольника до пенсионера, веселые картинки, затем Мурзилка, юный натуралист, пионер, ровесник, юность, студенческий меридиан и так далее, вплоть до журнала «Здоровье». Все социальные уровни, от незамысловатых крестьянки и работницы до элитарнейшей науки и жизни, издания по интересам, увлечениям, хобби, юный техник, юный химик, за рулем, человек и закон. Последний, между прочим, был нарасхват потому, что в нем иногда печатались отличные остросюжетные детективы, чисто литературные, вернее, все же литературно-публицистические толстые журналы нарочито скромного вида, на грубоватой бумаге, без иллюстраций, для интеллектуалов. «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя». К ним отчасти примыкала иностранная литература, печатавшая зарубежных авторов, но она была иллюстрированная, и бумага несравненно лучшего качества. Журналы национальные, на языках народов СССР, журналы на экспорт, для зарубежной аудитории, например, «Спутник», убийственно унылая партийная пресса, «Коммунист», блокнот агитатора и тому подобное, наверное, и она находила своего читателя. Журналы очень специфические. Сатира, юмор, спорт, музыка, кинематограф, особенно были популярны «Крокодил» и «Советский экран». А самым необычным, конечно, был музыкальный журнал «Кругозор», где среди страниц квадратного формата размещались грампластинки из мягкого пластика голубого цвета. Их полагалось вырезать по намеченному контуру, а потом слушать. Однако прошивка книжки была такая хитрая, что слушать пластинки можно было, не вырезая их, а складывая издание пополам. Да, в центре страницы была стандартная дырка под стержень проигрывателя. Все это делало журнал самым дорогим в принципе, 1 рубль, но сметали его с прилавков вмиг. Суть в том, что помимо идейно-эстетической педагогики, патриотические песни, классика, народная музыка, а бывали и декламации стихов, и даже, говорят, запись пения птиц в тропическом лесу. Кругозор в каждом номере выдавал 1-2 популярнейших шлягера в исполнении звезд, вплоть до Смоки и Битлз. А вообще говоря, каждый журнал стремился найти какую-то свою изюминку для привлечения подписчиков или просто покупателей. Если у Кругозора это были пластинки, то, скажем, работница и крестьянка нашли фишку в виде вкладышей выкроек, по которым можно было выкроить и сшить какую-нибудь модную кофточку. Экран размещал крупным планом портреты кинозвезд, заранее зная, что сентиментальные барышни будут украшать ими комнаты. Иные устраивали дома целые иконостасы красавцев и красоток. Ален Делон, Клаудия Кардинали, Олег Стриженов, Олег Видов, Анастасия Вертинская. Да не с тем числа.